Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Владимир Пчелинцев. Майор Пчелинцев, в бытность своей комбатом, никогда не понимал необходимости пятиминуток и прочих совещаний в середине рабочего дня. Только на что ты настроился, начал, помолясь, да обильно поплевав на ладони, а тут раз, и выслушивая мудрые указания командования, в корне меняя все свои планы. Не понимал, пока сам не стал у штурвала. Банально не хватало опыта. Майор ведь и на батальон стал не так давно, и особых промахов не было исключительно потому, что служил в нем еще со старлейских погон, и всю изнанку знал от А до Я. А вот с новообразованным поселением было сложнее. Вопросы приходилось решать совершенно разноплановые. От функционирования туалетов типа сортир до сколачивания новых подразделений. А там к общей куче проблем добавлялись и забота об организации жилья, пригодного под будущую зиму. Не на складах же людям жить. По бетонным коридорам, хотя, если перестроить немного. Как там Русов рассказывал про Киев. Взяли, да в солдатском кубрике налепили стенок из гипсокартона. И хрен с ним, что слышно даже соседский пердёж. Чай они на пятизвёздочном курорте. Перетерпят. Надо хохла вызвать, пусть посидит, подробнее набросает. А потом на это дело старшим пойдет. Нефиг хвастаться, что церкви реставрировал. То есть, согласно последней переписи личного состава и прочих гражданских, имеем следующие цифры. Старлей Васильев тут еще хомяк, рожа довольная, так и лоснится. Но дело свое знает туго. Вот что значит снабженец от Бога, не отнять. Серёг, оставляй в бумаге, потом пересмотрю. Что по жертве у нас? Только не по каждой позиции. Сразу же выставил ладони Пчелинцев, защищаясь от нездорового блеска в глазах у нынешнего своего заместителя по тылу. В двух словах. Старлей потерянно сник. Тоненькая, всего листов на 5 папка обиженно шлепнулась на край стола. Если в двух словах, Владимир Глебович, то даже при нынешней суточной выдаче хватит на 8 лет минимум, не считая НЗ. Мы же на весь округ рассчитаны, а не на 800 с чем-то человека единиц. А вообще, некоторые вопросы ответов в 2-3 слова не переносят. Старлей, не гунди, а? Сказал, перечитаю, значит перечитаю. Тут еще Дмитровский на 4 подойти обещался. А если мы с тобой каждую цифру обсасывать начнем, как раз утром и закончим. А по человекоединицам, как ты выразился, нюанс есть. Это их пока 800 с чем-то. Вон связики недавно пришли, а там еще кто подтянется. Не поверю, что все части погибли. Да и из Энска, как окурки местных достанутся в усмерть, тоже к нам попрутся, потому что больше некуда. Пустим к нам. Снова загорелись глаза Старлея, спрятавшиеся за бастионами жира. Куда мы денемся, устало развел руками Пчелинцев. Специально, ясное дело, больше никого тащить не будем. Хватит с нас и медиков с карданами. Да тут такое дело, помявшись немного, начал Василий. С водителями тут дело такое. Зампотыл договорить не успел, истерично захрипела моторола, лежащая возле термоса с чаем. Внутри сороковому. Пчелинцев схватил рацию. Сороковые, внутрам. Чиф, у нас черный плащ. Срочно требуетесь, возле старого медпункта. Внутри сороковый принял. Сейчас буду. Что именно? Эфир грязный. Инфа на месте. Рация в клапан разгрузки. Стечкин соседний. Серый, где медпункт старый у вас? Погнали, 5 минут ходу. Выбегавшие из майорского кабинета офицеры в коридоре столкнулись с ментовским Старлеем. Дмитровский, не вдаваясь в детали, передернул, досылая патрон в затвор ПМа и побежал догонять комбата. Такие люди просто так бегать не будут, особенно зампотыл толстомясый. Таджикистан, Фанские горы, рудник Чори, Геннадий Алябьев. И боеприпасов немного. Самый молодой из пришельцев продолжил мысль старшего товарища. По нашему разумению, у вас с этим должны быть проблемы. А у вас, вступил в разговор Егор, у нас тоже не слишком здорово, но нападает-то на вас. Меня, кстати, Олегом зовут. Егор представился. Кстати, может, автомат уберешь? Продолжил Олег. «Если бы я хотел чего плохого, давно бы стрельнул. Давай разоружаться, я как предложивший первый». Небрежно вытащил руку из кармана и положил пистолет на камень перед собой. Гинка впервые видел Егора смущенным. «Вот черт, подловил меня. Похоже, начальник охраны почуял родственную душу. Старею». Но Гинка уже пришел в себя от изумления и был готов взять инициативу в свои руки. «Вот что, гости дорогие, пошли на территорию, там и разберемся, чем вы нас еще удивите». «Геннадий, чтобы не терять времени, – произнес Давид, – за нами идет группа в 10 человек, груженная тем же самым, но в других количествах. Желательно, чтобы их не встретили стрельбой. Подумайте, как это организовать до того, как мы предъявим свои верительные грамоты». Гинка опять напрягся. Но в этот момент заговорил третий из пришельцев. «Геннадий», — спросил он, — «а ваша фамилия случайно не Алябьев?» На этот раз директор сумел держать себя в руках. «Мы знакомы?» «Скорее нет, чем да. Иванов Олег Евгеньевич. В НИИПИ горцветмет. Мы виделись в Москве на конференции. Прошу прощения, что сразу не признал. Мне казалось, вы старше». «Да, действительно, вы – это вы. Но, боюсь, я бы вас без представления не узнал». «Впрочем, неважно. Пусть ваши проходят», – махнул рукой Генка. «Егор, давай в столовую. Хоть чайку, ребят, напоим». Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Борис Юринов. Разбудил Борю Андрей. «Давай часа через два на тренировку. Сам Терентьев тебя учить будет. Он у нас первенство округа брал. Глянулся ты ему чем-то». «Я... болтай поменьше. Короткова с тебя списали. Все думают, что его Летёха с медсестры снял. Не нужна тебе лишняя слава. Кстати, почему только толкнул? Не проще было бы по затылку вмазать?» «Не проще. Ударить человека не смог». «Вот в этом и заключается вечная проблема российской интеллигенции», вздохнул Андрей. «Ладно, подумаю, что делать с таким декадентом». Терентьевым оказался тот самый вчерашний лейтенант. Сейчас в спокойной обстановке Боря сумел уверенно опознать две маленькие звездочки на нагрудном погоне. Тренировку лейтенант начал просто. «Защищайся». И тут же обрушил на ученика град ударов. В отличие от вчерашнего дня, Юринов не успевал ничего. Куда там проводить подсечку или отвечать? Даже уходить или отмахиваться не успевал. Почти каждый удар рукопашника достигал цели. К моменту, когда тот остановился, Боря не знал, остался ли у него хоть один непобитый кусочек тела. А ведь лейтенант явно сдерживал удары. «Слушай сюда», — сказал Терентьев. «Для обычного салаги ты неплох. Есть моменты интересные. Но Коротков по всем раскладам из тебя котлету сделал бы. Тем более, что ты не бил. Почему, кстати?» «Не могу человека ударить. Плохо. Но бог с ним. Еще попробуем». Тело в ответ только заныло сильнее. «Давайте». Что-то сломалось. Или появилось. Или лейтенант что-то делал не так. Но лицо его вдруг превратилось в оскаленную маску из снов. «Хватит!» – заорал Урусов и вклинился между разошедшимися не на шутку поединщиками. «Уже лучше!» – выдохнул Терентьев и склонился в карикатурном поклоне. «Если бы еще кое-кто бил...» «Я бил!» – вдруг вмешался Борис. «Что бил?» – переспросил Терентьев. «Я вас бил. Не сдерживаясь, если бы вы не уклонились, я бы мог попасть. Я сумел ударить человека, и убить, значит, тоже смогу». Урусов зло сплюнул. «Кто о чем, а вшивая баня? Бить и убивать – две охренительно большие разницы, как говорят жители Жемчужины моря. Дай боги дюку вечных лет. Только не пойму, как учить. Нету проверенных методик, особенно для шахматистов. Сергей, ты его как себя бить заставил?» «Сымитировал, что озверел и буду убивать. Вот он подсознательно и среагировал». «Не, со стволом в такие штуки я не играю. Хлопнет подсознательно и усё. Хоть в расстрельную команду его ставь, как бандитов кончать будут. Так не выстрелит нифига». «А почему?» – снова пытался влезть Боря, но был грубо оборван Урусовым. «По качану, курсант, слушай мою команду. Бегом до душа, приводи себя в порядок, а после обеда в оружейку. Ака изучать будешь». «Ще не з таких москалів справжні людину робили. Головне, пиздити частіш», проводил убежавшего Юринова Андрей. «Чего-чего?» – засмеялся Терентьев. «Да так, теория эволюции в переводе на Хохломову». Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Алексей Верин. Многострадальный бульдозер просто притягивал приключения на Лёхину больную голову. Две стоящие шишиги он заметил издалека. Шишиги были лагерные, точнее трофейные, а суетившиеся перед ними люди – лагерными, так что большого беспокойства у Лёхи картина не вызвала. Причина суеты была банальна, хоть и неожиданна – обвалился правый откос дороги. Завал был не то чтобы большой, но для газонов непроходимый. Народ, уже привыкший решать проблемы в лоб и без лишней лени, собрался расчищать путь всеми пятью имеющимися лопатами, оптимистично надеясь справиться за пару часов. Тем не менее, появление бульдозера восприняли с энтузиазмом. Шишиги откатили назад до широкого места, сняли с брони пехоту, и танк показал, на что он способен. Результат 5 минут работы впечатлил даже самого Лёху. «Надо бульдозера крестить», – произнес он, когда пехота вернулась на броню, поскольку места в шишигах не оказалось совсем, и вся колонна двинулась дальше. «Что значит окрестить?» «Имя дать», – Раз танк, значит тигр. Не, ассоциации плохие. Раз тигр, значит пушистик. Пушистик? А что, вполне. Зато никто не догадается, будет пушистик. Видимо, именно нежного имени и не хватало статонному монстру, чтобы перестать пополнять список неприятностей. Дальнейшая дорога до лагеря прошла спокойно и как-то буднично. Даже в ворота лагеря Лёха умудрился вписаться, не повредив стойки. Гордо прогромыхав мимо стоящего с открытым ртом Акрама, он остановил пушистика перед балком спасателей и, выскочив из кабины, отрапортовал удивленному Виктору. «Товарищ главнокомандующий, рядовой Верин веренную технику доставил. А еще в Имате группу малолеток подцепил. Них...» – он покосился на Лайму. «Чего не знают? Вы уж им объясните, а мы в душ». «Валите, товарищи гвардейцы», – пробурчал Виктор. «Потом расскажете». «Что рассказывать? Как душ принимали?» – невинно уточнила Лайма. «Где бульдозер сперли?» – рявкнул Виктор. «Про души и ваши отношения ты мне ничего принципиально нового сказать не можешь». «Вы уверены?» – спросил Лёха. «У вас на мордах все написано. Валите, валите. Во втором домике горячая вода есть. Если вместе пойдете и будете только мыться, может, даже хватит». Окрестности Новосибирска. Центральная база снабжения. Борис Юринов. После тренировки Боря сидел в казарме, пытаясь привести мысли в порядок. Как-то непонятно все это было. Оказывается, он помнит папину науку. Но это ладно, все-таки лет 5 интенсивных тренировок, хоть и давно, но зато в возрасте, когда все запоминается самым лучшим образом. Но бил же Терентьева. Четко бил, стараясь, если не убить, то хоть бы вывести из строя. Нет, не так. Просто дрался ни на мгновение, не задумываясь над тем, что и как делает. И получалось неплохо. В конце схватки не хуже, наверное, чем у лейтенанта. Нет, товарищ гроссмейстер, это ты зазнался. Притом крепко. Один раз что-то получилось, а гонор уже на 100 человек будет. Вот сможешь сейчас подойти и ударить кого-нибудь из ребят? Не сможешь. И не только потому, что это идиотизм, и не поймут. Просто не сможешь. Так что радоваться рано. Надо идти учиться. Кстати, пора идти автомат изучать. Сборку-разборку. Боря поднялся, но выйти из казармы, где его поселили вместе со срочниками, не успел. Валившийся капитан Сундуков окинул всех присутствующих взглядом и произнес: «Так, орлы и соколы, сегодня вечером бандюков кончать будем. Нужны добровольцы в расстрельную команду. Сами отзоветесь или назначим?» Орлы большого энтузиазма не проявили, малого тоже. Все мялись и отводили глаза. Бедолага Поляков, уже прошедший школу гестапо, трусливо спрятался в задних рядах. Мысли бешено завертелись в Бориной голове. Андрей говорил про расстрельную команду. Надо учиться убивать. Но стрелять в живых людей... А как еще учиться? Не научусь, не дойду. Смогу выстрелить? Не знаю. И не узнаю. Надо попробовать. А можно мне? Голос прозвучал неожиданно глухо. А тебе зачем? Удивился ротный 2. Никто не хочет, если я не пойду, все равно кому-то другому придется. Так тебя ж не назначат, ты же гражданский. Именно поэтому. Получится, что я отказался, если не вызвался. Путанно объяснил Боря придуманную на ходу причину. Сундуков только пожал плечами. «Ничего не понял. Хочешь – иди. Только в обморок там не грохнись, а то еще никто никого не стреляет, а ты уже с лица сбледнул. Так, из вашей располаги один есть. Разрешаю местным орлам расслабиться. А мы сейчас пойдем среди ЦБСовских искать и назначать». Борис и так сидел поодаль от основной компании, а сейчас вообще оказался в полном одиночестве. «Ничего. У него есть твоя задача и свои вопросы». Таджикистан. Фанские горы. Альплагерь Лаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. День тянется медленно и противно, как холодная ночевка под осенним дождем. Нет ничего хуже ожидания плохих известий. Может, они будут и неплохими, но пока ждешь. Мое сегодняшнее КПД равно нулю. Все валится из рук. Так не нервничал, даже когда ребята в пасрут ходили. Послал всех подальше и ушел играть с внучкой. Пусть у заброшенного ребенка будет небольшой праздник. Немного оживляет день Лёха с Лаймой. Снайперы пригоняют откуда-то огромный бульдозер. Правда, при въезде чуть не сносит ворота, но вписывается. Эта дура проходит в считанных миллиметрах от левой стойки. Тому, что Потап отпустил из заслона сразу двух снайперов, не удивляюсь. Сияющие физиономии бульдозеристов говорят сами за себя. Отпуская их мыться, и тут внучка проявляет чудеса проницательности. «Пусыстик», – заявляет Санечка, гладя гусеницу монстра. «Пусыстик, холосый. К «Кто Пушистик?» – переспрашиваю я, попутно успел заметить странную реакцию снайперской пары. «Его зовут Пушистик», – отвечает ребенок. «Аху!» – Леха оглядывается на Лайму. «И ничего ж себе!» Так, похоже, он бросает ругаться матом. Причем не совсем добровольно. Ай да Лайма. Олег был прав. Речи Посполитой крупно повезло, что эта девушка здесь, а не там. А пока первый кавалер ордена прокладки присаживается перед Санечкой на корточке и спрашивает: «Ты почему его называешь Пушистик?» «Потому что он Пушистик», – парирует внучка. «Вполне логично. Мы полчаса назад решили его назвать Пушистиком», – удивленно говорит мне Лёха. «Как она догадалась? Гениальная девочка». «Валите в душ, Пушистики, вода стынет». «Но не скрою, приятно, когда твою внучку называют гениальной. Жаль, пообщаться с ней редко удается. Ох, беда. Да надо еще деткам, привезенным Лёхой, ситуацию разъяснить. Хоть немного времени убью». Через пару часов выживает рация. «База, ответьте санкам. Прием». Наконец-то. «База здесь, прием. Информация от ходоков. Встретились, договорились. Все нормально, прием». «Принял. Подробности есть? Прием». «На месте только русские. Наши завтра будут возвращаться. Приведут гражданских. Просили помощь носильщиками. 10 человек». «Как поняли? Прием». «Понял. Выслать 10 носильщиков. Еще информация. Прием». «Нету. СК». «СК». Через час Бахредин увозит к перевалу сборную группу из москвичей и литовцев. Вот интересные выверты психологии. Всю смену литовцы воротили носы и говорили такое, что кулаки чесались. Первые 2 дня этой катавасии кочевряжились больше всех. А после того, как мужики вытащили остатки группы Пятраса, прибалтов как подменили. Куда подевались претензии на исключительность, поза исторически обиженных и гонор членов Евросоюза? Нормальные люди. Наравне со всеми пашут, разбирают дома в посруде, гоняют в рейды грузчиками. Сейчас пошли на санки. Военных среди них нет. Так и не ждали. Зато геолог нашелся. Не бог весть какой студент, но все-таки. Впрочем, с геологами сейчас проблем не будет, похоже. Группа уезжает на МАЗе. Бахреддин хочет сделать еще рейс до Пасруда. А у группы в планах пройти половину подъема и заночевать в ледниках на 3200. Теперь путь разведан и отмаркирован, не ошибутся. И отправил я не 10 человек, а 30. С гораздо более широким заданием, чем просили ходоки. Чует мое больное сердце, что это нам понадобится. 23 августа 2012 года. Таджикистан, Фанские горы. Рудник Чоре. Геннадий Алябьев. Все решили еще вчера, когда Генка в который раз убедился, что его специалисты свой хлеб едят недаром. «Извините, Геннадий Аполлинарьевич», – сказал Батяеву, – «но я не вижу ни малейших проблем в перекрытии выезда на трассу. Та гранитная скала, на которой товарищ генерал оборудовал свой наблюдательный пункт, гранитная только в верхней части, а под ней известняк. Столкнуть ее на дорогу – пару пустяков. Вот убрать – очень большая проблема. Даже техника особо не выручит. Ведь практически монолит». Генералом главный инженер называл Егора. Тут уже привык и не возражал. Хотя даже 4 звезды на погоны получить не успел. «Николай Григорьевич», – полюбопытствовал Олег, – «а разве так бывает, чтобы гранитный монолит лежал на известковом основании? Простите дилетанта, но гранит же магматическая порода, а известняк осадочная. Мне непонятно, откуда он вообще здесь взялся, а тем более под гранитом». «Молодой человек», – ученый поднял указательный палец, – «гранитная скала на известняке далеко не самое удивительное явление в этих местах. В горах бывает все. Альпинист должен знать такие вещи». «Так что там насчет столкнуть прозвучало?» – прервал начинающего лекцию Генка. «Элементарно. Даже взрывчатки понадобится не так много. Если надо, мы с Докучаевым просчитаем закладку зарядов минут за 40. А заложить их от силы 2 часа». Линия поведения стала ясна. Хотя и до этого, с той самой минуты, как альпинисты сняли с Алябьевской головы продуктовую проблему, отдавать рудник бандитам они не собирались ни при каких условиях. Предложение вывести людей в лагерь и перетащить туда все, что возможно, а остальное взорвать, директор отмел сходу. Людей – да, держать того же Батяева, да и не только, в такой близости к линии фронта было по меньшей мере глупо. Толку ни малейшего, а человек хороший, да и специалист грамотный. Раз есть куда отправить, надо отправлять. Тем более Светку с Митькой. В общем, всех гражданских в тыл. Вынести имущество и ту продукцию, что успели получить. Безусловно. Не так уж и мало добыто золота, особенно по нынешним временам. Но сам рудник надо удержать. Раньше или позже пригодится и техника, и помещение. Тем более, что оборона уже организована. Ахмадов хочет золота. Он не отступится. Это богатство, роскошь, дополнительные наемники. Увеличив силы, сможет захватить Пинжикент. После этого нынешний мелкий бандит станет величиной. Конечно, нам это невыгодно. Но удерживать рудник – это платить жизнями наших ребят, убеждал Алябьева Давид. Значит, надо сделать так, чтобы ему стало невыгодно добывать здесь золото, сопротивлялся Генка. Почему он сейчас не пытается штурмовать? Директор был прав, но не совсем. Одну попытку штурма бандиты вчера предприняли, но какую-то вялую и неуверенную. И напоровшись на огонь почти 20 стволов, быстро откатились назад. Думаю, он в курсе ваших проблем с продуктами, хочет взять измором. Ему нужен не только рудник, но и специалисты. Ваши беглые работники смогут добывать золото без вас? Нет, это по сути чернорабочие. Подай, принеси, стучи, не стучи. Может копать, а может и не копать. Если засыпать взрывами дорогу, без транспорта здесь делать нечего. Бессмысленно, разгребут. Подгонят бульдозер или сотню таджиков с лопатами. Не разгребут. Впервые за все время совещание вмешался Батяев. Почему? – спросил Генка. Извините, Геннадий Аполлинарьевич. Дальнейший план родился быстро. Операция «Большой блеф», – откомментировал его Давид, – мне нравится. Вполне в духе Шабака. Это было вчера. А сегодня планировалось вывести гражданских. А заодно заложить заряды. Но на утренней связи Санки передали приказ Виктора не начинать эвакуацию до подхода дополнительных сил. «Пришедшие разъяснят», – откомментировали Санки. «Надо выждать день». «Почему?» – спросил Генка Давида. «Не знаю, но Витя ошибается редко». «Надо подумать», – ответил тот. «Чем Виктор от меня отличается? Я в первую голову спортсмен. Он – спасатель».